чтобы не заниматься темными делишками. Парень никак не может привлечь их внимание. Он принял залихватский вид, прилепил окурок к нижней губе, обращается к официанту на самом модном жаргоне. Все напрасно. Господа за столиком его не замечают. Даже если бы они на него посмотрели, то вряд ли обратили бы внимание на этого простофилю. У молодого человека есть внушительный нож с наборной рукояткой, а с сегодняшнего утра еще и пистолет. В полночь он выходит на улицу, взволнованный, словно идет сдавать на бакалавры, руки его дрожат, колени подгибаются. Одной рукой он ощупывает в кармане нож, другой гладит рукоятку Браунинга. Браунинг не заряжен. Что лучше, воспользоваться им только для устрашения или рискнуть и зарядить? Там, в бистро, партия закончилась. Важные господа обсуждают последние выборы на Корсике, а он один на ночной улице, заряжает оружие, потом разряжает. Конечно, он готов рисковать по-крупному, но не сразу же головой. Ведь неизвестно, до чего дойдешь, если у тебя заряженный пистолет. 3 дня назад на улице Монжа он следил за винным похребком. Его хозяин торгует еще и углем, ложится спать в 11, потому что с раннего утра отпускает товар. После этого за стойкой остается лишь хозяйка. Около 1:30 она опускает ставни и спокойно подсчитывает выручку. Для поднятия духа молодой человек заходит по дороге в другие бары и размышляет о том, что через час ему идти на дело. О нем будут писать все газеты. Подружки по танцулькам будут шушукаться. Я тебе всегда говорила, что он крутой. И, быть может, важные господа прервут завтра игру и скажут: «А этот малый парень не промах». Как-нибудь. Улица Монжа пустынна, в плохо освещенном погребке за прилавком одна хозяйка. Водрузив на нос очки, она читает газетные объявления. Парень шумно втягивает в себя воздух, толкает дверь и в развалку подходит. Что вам угодно? Мелькнуло ли у нее какое-нибудь предчувствие при виде этого багрового лица? Парню кажется, что она слегка попятилась, держа руки за спиной, словно хотела нажать кнопку в стене. Ничего не поделаешь, нужно идти до конца. Руки вверх, мамаша. Гони выручку, или будет плохо. Сдается женщина в полной растерянности. Она тщетно пытается открыть ящик кассы. Не стреляйте. Сейчас... «Найду ключ». Простая женщина лет 45, невысокая, не толстая, крестьянского вида, с платком на плечах. Парень нетерпеливо ждет. «Ну так где там твоя касса?» Женщина наклоняется, потом выпрямляется и перегибается через прилавок, держа в руке что-то тяжелое. Проходимец получает удар, щека разодрана, нос кровоточит. У женщины в руке рукоятка, которой крутит механизм, поднимающий ставни. «Сильвен! Сильвен!» — кричит женщина. «Иду! Иду!» Муж и в самом деле, предупрежденный звонком, влетает в одной рубашке в лавку, держа в руке большой револьвер. «Эй, не с места! Брось свою пушку!» Настоящий усатый авернец. Его голые икры покрыты черными волосами. «Звони в полицию, Тереза, а ты тихо там!» Бац! В качестве предупреждения сильный удар ногой в бедро. «Хотел ограбить нас, подлец!» «Тихо, — говорят тебе!» «Алло! Дежурная часть?» Когда подъезжает машина, парень еще хорохорится. Напускным спокойствием зажигает окурок своей сигареты. Несмотря на то, что кровоточащий нос достоинства ему не прибавляет, и как это унизительно для будущего головореза, что спичка дрожит у него в пальцах. Бригадиру ничего объяснять не нужно, он сразу все понял. Первым